3.6. Типы вины. Американские психологи О'Коннор et al. 1997 выделили 4 типа иррациональной вины. Вина выжившего, вина отделения, вина всеобщей гиперответственности и вина ненависти к себе. Вина выжившего характеризуется патогенным верованием, что преследование нормальных целей и достижение успеха заставит любимых людей страдать и чувствовать себя неадекватными. Люди, страдающие от вины выжившего, верят, что их успех, все то хорошее, что у них есть, вызывает несчастье других, заставляет их чувствовать себя плохо. Механизм этой вины следующий. У человека есть иррациональное представление, что существует ограниченное количество благ и что-то хорошее человек имеет за счет других. Вина отделения возникает из страха навредить, преследуя свои цели. Она характеризуется патогенным верованием, что кто-то не имеет права на отдельное существование, что отделение или отличие от близких и любимых людей – предательство. Оно губительно для них, причинит им вред и боль. Вина гиперответственности возникает из альтруизма. Она предполагает преувеличенное чувство ответственности за заботу о счастье других. Этот тип вины неизменно сопровождает предыдущие типы вины, но может встречаться отдельно от них. Вина гиперответственности связана с верой, что человек ответственен за счастье и благополучие других. Вина ненависти к себе – это крайняя и малоадаптивная форма вины, которая может возникать как следствие жестокого и невнимательного отношения родителей, близких и любимых людей. Это крайняя негативная оценка себя, общее чувство негодности. Она связана с межличностной виной в том, что люди принимают этот крайне негативный взгляд на себя, чтобы сохранить связь со своими родителями и другими близкими людьми. По данным Евы Коротковой, 2002, уровень склонности к переживанию вины выжившего и вины ненависти к себе у мужчин выше, чем у женщин, а по вине отделения и вине гиперответственности различия между группами мужчин и женщин не достигают уровня значимости. Де Вайс выделил 5 типов вины – адаптивную вину и 4 типа дезадаптивной вины – выжившего, гиперответственности, отделения и вина ненависти к себе, которые, по сути, отражают причины и условия возникновения вины. Другая классификация видов вины дана в работе Б. Центнера с авторами – Центнер et al. 1993. Были выделены такие типы вины, как зрелая, нарциссическая, навязанная нарциссическая, а также псевдовина. Выделяют также наряду с субъективной виной онтологическую вину, например, елом 2000, которая отражает чувство несоответствия реального и идеального или недовольства собой и окружающей действительностью. Е.В. Короткова пишет о двух типах вины – бессознательной и сознательной. Бессознательная вина и стыд – это неосознаваемые отношения, установки человека к самому себе, другим, реализующие моральную норму посредством эксплуатации оценивания и различного рода способов приписывания, которые вовлекают в процесс взаимодействия с внешним и внутренним миром различные защитные механизмы. Невротическая вина. Невротичный вариант вины возникает, когда человек удерживает в сознании некий идеальный образ себя, мечту о том, каким ему непременно хотелось бы быть. Невротическая вина построена на желании человека выставить себя в лучшем свете. Жизнь с такими идеалами заполнена страданиями. Унижение и постоянное переживание вины на таком жизненном пути следует за человеком по пятам. Приведем наиболее характерные признаки наличия у человека невротической вины. Человек все время хочет быть хорошим. Если этого не происходит, он чувствует себя виноватым. Поэтому он не может никому отказать, не конфликтует, не выясняет отношения, боится принимать решения и быть честным как с собой, так и с другими. Всегда переживает, что о нем подумают, правильно ли его поняли, как он будет выглядеть в глазах других. Часто беспокоится и переживает, что сделал что-то не так, обидел кого-то. Считает, что должен отвечать за всех и вся, не позволяет себе расслабиться и ошибиться. Пытается спасать положение, потому что не понимает, что от него не все зависит, и другие люди сами делают свой выбор, может и не всегда правильный. Старается соответствовать ожиданиям других, расстраивается, если не получается. Не может прямо объяснить, почему что-то не сделал, начинает оправдываться и всячески заглаживать вину. Многое скрывает, недоговаривает, потому что не хочет кого-то расстроить, обидеть или разозлить. Постоянно связывается с людьми, которые вызывают у него чувство вины. Живет с партнером, который постоянно нуждается в его помощи, не в состоянии сам позаботиться о себе. Жить с таким партнером тяжело, но чувство вины не позволит с ним расстаться. У него часто бывает депрессия, недовольство собой, окружающими людьми и миром.